Сегодня обратимся к событиям второй половины первого века христианства. Это было время создания Евангелий. Грозным символом стали для современников святых апостолов три великие катастрофы. Год 64. Невиданный пожар почти полностью уничтожил Рим. Лишь после станет известно, что этот зловещий замысел осуществил император Нерон, чтобы обвинить в нем христиан, а затем истребить их. Год 70. Римские войска штурмом взяли Иерусалим. Произошло, предсказанное Спасителем, разрушение Ветхозаветного храма. Год 79. Гибель трех городов Великой Империи – Помпеи, Геркуланума и Стабия, погребенных под лавой и пеплом вулкана Везувия. Очевидец события Плиний-младший в письме к историку Тациту так писал об извержении Везувия и гибели городов. «Одни оплакивали свою гибель, другие молились о смерти. Многие воздевали руки к богам, но большинство утверждало, что богов нигде больше нет и что для мира настала последняя вечная ночь». Утверждая, что богов больше нет, вчерашние язычники в грохоте войн и катаклизмов не сразу заметили, что в мире уже возникло и действует новое таинственное учение, проповеданное Иисусом Христом. Евангелие так повествует об этом. «Однажды он взошел на гору, и когда его обступили ученики, начал говорить: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Заповеди Нагорной проповеди резко отличались от ветхозаветных Моисеевых 10 заповедей. Ведь каждая заповедь Моисея представляет собой жесткий запрет. «Не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего, не произноси имени Бога твоего в суе». Этими законами-запретами со всех сторон был огражден ветхозаветный иудей. Совсем по-другому учит Христос. Не запрет, а побуждение к деятельности. Не угроза наказания, а обещание блаженства. И при этом человеческая этика, которая до сих пор представлялась нормальной, словно вывернута наизнанку. Разве приходит кому-нибудь в голову, что счастлив, а по-евангельски блажен, не тот, кто богат, а тот, кто нищ, не тот, кто смеется, а тот, кто плачет? По евангельскому учению это именно так. Более того, сами радость и счастье трактуются не как награда и воздаяние, а как естественное состояние человека, чистого сердцем и делающего добро. Само исполнение заповедей, сама эта трудная, слезная, до кровавого пота работа и есть для христианина награда и блаженство. Поэтому блаженны нищие, плачущие, гонимые. Трудно поверить, что это писалось во времена Калигулы и Нерона, римского завоевания Британии и Иудейской войны. К тому же писалось не великими писателями и философами, а простыми галилейскими рыбаками, которые лишь совсем недавно были призваны стать апостолами, то есть посланниками нового учения. Так Евангелие от Марка было создано евангелистом Марком в 62 году в Риме. Многие историки считали, что оно написано раньше других Евангелий. Римская церковь в 60-е годы стала центром христианского благовестия, и из Рима продолжалось его победное шествие. Евангелие от Марка, написанное в Риме, в самой своей краткости звучит как Евангелие Победы. Вдумаемся, а что такое вообще Евангелие? Это исторический источник или литературный жанр? А может, это памятник религиозной мысли? Да, и все это тоже. У древних греков слово «евангелие» первоначально означало дар или награду за доброе известие. Впоследствии так стали называть саму благую весть. Благая весть для христиан – это откровение о спасении, о Новом Завете, то есть новом союзе Бога с человеком. Это откровение об искуплении человечества от власти греха Сыном Божиим Иисусом Христом, о Его добровольном страдании и распятии, о смерти на кресте, воскресении и вознесении. Это откровение, воспринятое непосредственными учениками и апостолами Христа, сохранялось устно в предании первых христианских общин и лишь позже, спустя десятилетия, было записано апостолами. Как смогли они сохранить слова Учителя в своей памяти? В этом сказалась таинственная сила Евангелий. Христос обещал ученикам: «Утешитель же, Дух Святой, напомнит вам все, что я говорил вам». Весь Новый Завет свидетельствует об исполнении этого обетования. Апостолы и евангелисты лишь передали нам то, что напомнил им Дух Святой из жизни и бесед Учителя. Под действием благодати, особой божественной энергии, они стали способны видеть и понимать даже то, чего не понимали при жизни Иисуса Христа. Более того, они смогли также верно и просто передавать это другим. Именно это качество книг Нового Завета богословы и называют богодухновенностью. Но, разумеется, в историческом смысле Евангелия являются также и памятниками своего времени. Четыре евангелиста писали самостоятельно, каждый для своего читателя, сообразуясь с историческими обстоятельствами проповеди и особенностями среды. Первые три евангелиста – Матфей, Марк и Лука – следуют в своем повествовании единому плану – вступление, крещение Иисуса Христа, его проповедь в Галилее, путь в Иерусалим, события, связанные с крестными страданиями и воскресением. Этих евангелистов называют синоптиками, а их Евангелия – синоптическими, потому что они дают совместное параллельное повествование о жизни Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна отличается от трех первых. Оно восполняет их как по фактическому содержанию, так и по глубине философского учения. Иоанн старается говорить почти только о том, о чем не сказано у других евангелистов. Ведь он писал позже всех, глубоким старцем. Значение его в истории в том и состоит, что он завершил письменное творчество апостольской церкви. Как последний свидетель и участник евангельских событий, Иоанн подтвердил и удостоверил истинность написанных до него Евангелий и апостольских посланий.